Бабушка очень долго болела, и все были готовы к ее уходу. Миша тогда ничего не понял. Он так и не смог сопоставить любимую свою бабушку и то неподвижное, что лежало в длинном, обитом тканью ящике. Но бабушка задолго до смерти от старости и болезни уже не напоминала ту любимую бабушку из детства. Были в его жизни еще похороны. Когда один Мишин друг разбился на машине, то так сильно искалечился и обгорел, что его хоронили в закрытом гробу. Были и еще скорбные проводы, но не очень близких людей. Миша курил и понимал, что ему скоро, совсем скоро предстоит впервые увидеть мертвого и очень близкого человека, вырванного из жизни неожиданно и буквально какие-то десятки часов назад. При этом человека дорогого всегда в Мишином представлении полного жизни, мудрости и доброты. Миша слишком хорошо знал и помнил Юлино лицо, выражение и блеск глаз, все оттенки голоса, движения и даже то, как звучали ее шаги. К тому же невыносимо ясно висело над всем этим страшное знание того, как Юля ушла из жизни. Миша курил и думал о том, что ему предстоит пережить и испытать то, чего он еще никогда не испытывал. Он этого не хотел. Еще Миша подумал в этот момент о своем брате Диме и с особой силой подивился Диминой способности спокойно и без лишних эмоций встречаться со смертью почти каждый день. Мишин брат Дима работал, а точнее, можно даже сказать, служил в прокуратуре. Он уже дослужился к 32 годам до помощника прокурора Большого района города Архангельска. Район был не центральный, в основном многоэтажный и невеселый. Дима самостоятельно в свое время поступил на юридический, самостоятельно и к полному ужасу родителей, особенно мамы. Пошел работать в прокуратуру. Все думали, что ненадолго, а он так и работал. Работал рьяно и с полным самозабвением. Мишу это сильно удивляло. Дима, на Мишин взгляд, всегда был довольно капризным и болезненным парнем. Он с детства был полноват, спортом никогда не занимался, всякими сугубо мальчишескими затеями не увлекался. Рано стал носить очки, много сидел дома, читал книжки, но учился при всем этом довольно средне и лениво. Дима вырос выше Миши, но остался полноватым и неуклюжим, с беззащитным взглядом. Дима еще в школе стал влюбляться в одноклассниц и чем-то Миша непонятным их брал. Ему постоянно звонили домой какие-то подружки. Но Дима до сих пор так и не женился. У него было много романов, несколько раз все готовились к Диминой свадьбе, но он так и не женился. Даже то, что он стал жить отдельно от родителей, в своей маленькой, очень запущенной квартире и обзавелся собственным автомобилем, Диму к женитьбе не подтолкнуло. Зато на работе он сделал карьеру. У него были какие-то медали, он раскрыл массу преступлений, у него брали интервью местные газеты. Последние года 4 Миша видел, что в Диме появилась лихость, уверенность и даже вальяжность. Когда Миша приезжал в Архангельск, он замечал, что его брат ездит или ходит по городу с видом, что он тут, если не хозяин, то уж точно далеко не последний человек. Миша над этим подшучивал и поддевал Диму. Но Дима на провокации не откликался, сам всегда над Мишей подшучивал, называл его столичной штучкой и всегда ядовито и пренебрежительно отзывался о Москве и о том, что в Москве творится. Последний раз, когда Миша побывал в Архангельске, а это случилось прошедшим летом, он нашел Диму очень уставшим, задерганным и по этой причине совсем не ершистым, а наоборот, каким-то родным и хорошим. У Димы все время звонил телефон, он постоянно, даже в те выходные дни, когда приехал Миша, куда-то срывался и мчался. Возвращался вечером поздно, приходил специально, чтобы пообщаться с давно невиденным братом и поужинать в родительском доме. Но только он садился за стол, как ему кто-то звонил, и Дима с набитым ртом, дожевывая, снова бежал куда-то. Миша в первый раз видел брата таким усталым, взрослым и серьезным мужиком. Миша даже остро захотел, наверное, тоже в первый раз в жизни, с Димой о чем-то поговорить по-мужски, по-братски.